Если она такая, каким должен быть снайпер, то она не принимает поспешных решений, не суетится, не мечется. Она выбирает такой вариант, при котором максимальный результат достигается минимальными затратами, то есть единственным выстрелом. Что нужно сделать, чтобы избежать неприятностей, связанных с заказом? И что? — полюбопытствовал Гордеев. — Заказ не выполнять. А для этого заказ нужно аннулировать. А как это сделать? — Правильно. Убить заказчика. — Но с чего ты взяла, что заказчик Русанов? — Я ни с чего это не взяла. — Я-то как раз знаю. Да и вы тоже знаете, что заказчик не он. Он только помощник, пособник, а Кира Владимировна, скорее всего, будет считать именно так. Она контактировала с ним, у нее есть его телефоны, она, судя по всему, подловила его на каком-то обмане и поняла, что он работает на другую сторону, так что в роли заказчика ей наверняка видится он. Если бы она спросила Платонова, он бы объяснил ей, что к чему, но она спросить не может, потому что не сможет сказать, откуда ей вообще известно про то, что его и ее должны убить. Не станет же она признаваться ему в том, что она наемный убийца. Виктор Алексеевич, мы ничем не рискуем. Она отправится убивать Русанова, и мы ее возьмем. В иной ситуации это делать бессмысленно. Нужно, чтобы при ней было оружие. А еще лучше, чтобы она его попыталась применить. Тогда ей не отвертеться. А ты подумал о том, что она находится один на один с Платоном? А если она его убьет? Ага. Или он ее. Виктор Алексеевич, риск всегда есть. Даже когда по улице идете, можете упасть и ногу сломать. Если Платонов придумал и осуществил эту невероятную авантюру со звонками в ЦАП, значит, он вычислил свою подругу, понял, что она тот самый снайпер, и сдал ее нам. Как вы думаете, на основании чего? По каким признакам он ее вычислил? Да ваш Платонов, судя по его поведению, человек с нормальной психикой и хорошо развитым интеллектом. Поэтому, если уж он принял решение сдать ее, значит, доказательства бесспорны. Улики килограммовые. Он нашел оружие, Виктор Алексеевич. Он нашел этот проклятый 9-миллиметровый револьвер Стечкина. А уж если он его нашел, то я готова спорить с вами на что хотите, но я уверена, что Платонов спилил боек. Любой нормальный сыщик это сделает, а Платонов, как мы с вами уже решили, именно нормальный сыщик. Так что из Стечкина мадам Левченко больше не выстрелит. Конечно, у нее может оказаться и другое оружие. И Платонов может оказаться не таким, каким я его представляю себе. Риск всегда есть. Эту ночь они спали вместе. Платонов решил не рисковать, оставляя Киру в другой комнате на всю ночь. Пусть лучше она будет у него перед глазами. По крайней мере, он может быть уверен, что если она захочет встать с постели, он тут же проснется. После завтрака Кира ушла в магазин, а минут через 10 раздался звонок в дверь. Платонов неслышно вышел в прихожую и замер, прислушиваясь. Звонок прозвенел еще раз. Потом раздался тихий, незнакомый голос. — Дмитрий, это Каменская. Вы меня слышите? — Да, — вполголоса ответил он. — Я сейчас зайду в соседнюю квартиру и позвоню вам. Вы снимете трубку? — Да, — так же тихо ответил он. Через несколько минут затренькал телефон. — Что у вас происходит? — спросила Каменская. — Куда ушла ваша подружка? — В магазин и звонить. — Кому? — Вам и Заточному. Кому же еще? Вы с Иваном только у меня и остались. Значит, вы уже все поняли про Русанова? Кира объяснила. Сам бы я, конечно, не подумал про Сережку. Что она собирается делать? Она считает, что я должен с ним разобраться. Ну, это понятно. А что считаете вы сами? Я не знаю, Анастасия Павловна. Если честно, я растерялся. Я ее боюсь. — Вы нашли оружие? — Да. Стечкин, 9 миллиметров. Она не догадывается? Надеюсь, что нет. Я очень стараюсь, чтобы она не догадалась. Но она чего-то безумно боится. Ее что-то очень напугало, и я не знаю что. Зато я знаю. Она должна вас убить. Она получила заказ. Меня? Вас, Дима. И себя тоже. Не понял.